А ведь парадокс получается. Косвенно Артем меня спас от неминуемой гибели. Но что бы я стоил с ружьем против местной живности, которая нет-нет, да кого-нибудь из местных поедает и не давится? Дела. Даже шутка стала. А кто-то в судьбу не верит. Тут даже пословица проходит. Что не делается, то к лучшему. В общем, отвлекся. Отсутствие молнии означало, что я могу преспокойно гулять по городу, и звук сирены не загонит меня в ближайшее укрытие. Мало с кем бок о бок там придется стоять. Общее укрытие для всех. Так вот, переждешь шторм рядом с грязным дяденькой и наловишь каких-нибудь местных заболеваний или насекомых на свою голову. Чего тогда делать? Я придирчиво осмотрел улицу, повернул направо, в сторону возвышавшегося метров в 300 от моего пристанища моста, туда, где склонилась над четвертым городом высотная гостиница. Голод многолюдностью своей напоминал мне восточный базар, не раз видимый на экране телевизора. Разве что не было здесь восточных лиц. По крайней мере, не в том количестве, чтобы сходу бросаться в глаза. Как-то мне слабо верилось в изолированность града четвертого от остального мира. Хотя вот что интересно. Во время вчерашнего разговора люди, вполне адекватные и не глупые, долго рассуждали о местной политике. И мне показалось, что у них совершенно иное видение мира, нежели то, что представлялось мне. Мир компании за столом, похоже, ограничивался стенами периметра, ну и некой окружающей его префектурой. Все остальное для них в прошлом. У меня создалось впечатление, что все они всерьез полагают недоступными основные поселения, причем так основательно, словно новая природа выстроила вокруг невидимые стены, которые под силу преодолеть избранным счастливчикам. Как там по легенде? Досталась газета местному начальству. Кто-то принес в те дальние поселения. Оттуда она неким образом попала в наши дальние поселения. Ну и только потом ее принесли отважные сталкеры. Причем все это тайно. Газета сразу уходит наверх и там исчезает. Не странно ли? Если во втором городе выпускают газеты, то и здесь, в четвертом, должна быть какая-то периодика. Словно в подтверждение моих размышлений, взгляд мой наткнулся на небольшой, но добротный, видно еще до военной работы, стенд. На нем был наклеен плакат, вверху которого типографским способом было напечатано «Городская газета». «Ага, вот она!» Про себя возликовал и в несколько быстрых шагов оказался возле стенда. Особой популярностью чтиво здесь не пользовалась, из чего я сделал вывод, что газета, наверное, висит не первый день. Довольно долго я с увлечением изучал статьи. Здесь было все, что и в обычной газете. Только, разумеется, менее глобально. В основном местные новости. Такой-то управляющий сказал то-то, а другой ему возразил, что это не так. Прогнозируемый прибыток и убыток продовольствия на эту неделю составит столько-то тонн мяса, из которых столько-то говядины, столько-то свинины и крольчатины. Мясо кур на этот месяц поставляться не будет, в связи с чем цены на данный вид продовольствия могут быть подняты в 2 и более раза. Ну, блин, это что, прогноз или указание? Запасы зерна с западной фермы прибыли в полном объеме. Стоп! Произнес я вслух и перечитал последнюю строчку заново. Да, все так и было. Запасы зерна с западной фермы прибыли в полном объеме. Что-то я за неделю работы ничегошеньки не слышал о таком месте, как западная ферма. Те поля, что возделывались за мостом, были на востоке от западного города. Признаться, я как-то и думал, что именно они поставляют городу зерно. Да, полей мало, но ведь напарник мне объяснял, что растения там модифицированные, растут как бамбук, быстро, оттого и питательной зеленки так много. Надо бы расспросить. Хотя, что там, вполне может быть, что-то своих мощностей городу не хватает, вот он и закупает зерно у соседей. Ну что же, это уже хорошо, когда рядом кто-то организованный и невраждебный. Если есть открытая торговля, значит, вражды нет. И еще значит, что за периметр можно попасть официально. Не настолько он закрытый, как это считают мои вчерашние собеседники. Дочитав газету до конца, то есть до самого низа, я с удивлением обнаружил, что в нее входят даже отчеты об атаках зверья на периметр. Согласно газете, их было 5. Так, я прикинул в уме. Дважды я слышал перестрелки, еще будучи в тюрьме. Один раз уже на работе, под вечер. А вот еще 2 раза не помню. Либо привык и ночью не слышал, что маловероятно, либо это произошло до моего прихода в этот мир. Блин, да что ж я такой неорганизованный? 2 недели скоро, как в... Тут мысли мои споткнулись. А, собственно, где я нахожусь? В гостях? Или все же на постоянном месте жительства? Че-то я уже не так уверен в удачном побеге в свой мир. Да и вообще, в этом вопросе меня штормило. Вот так сидишь в 4 стенах под крышей вечером, и вроде все кажется простым. А выходишь с утра на улицу, и сразу тормозит что-то. Не дает даже подумать. План побега разработать, прикинуть что да как. Посмотришь на внешнюю стену, и сразу впечатление. Здесь жизнь, а там ее нет. Бетонные высокие плиты с дорожками, по которым прогуливаются охранники, хорошо были видны отовсюду. Пускай не полностью, а частями. То тут, то там их прикрывали постройки и деревья. И все впечатление создавалось достаточно. Еще и сетка эта долбанная. Ну да ладно, все эти укрепления защищали меня от внешнего мира. Мира, который встретил меня грязью, страхом и усталостью. Хорошо еще хоть не болью. А раз так, то ничего удивительного, что мне не хочется в него выходить. Эх, как бы хорошо было иметь какую-нибудь кнопку. Ткнул и дома. Без всяких проволочек. Можно было бы даже махнуть на такой гаджет. Весь свой талант путешественника по мирам. Я долго стоял над газетой в оцепенении. Бессмысленно разглядывая ее, автоматом читая и перечитывая фразы и слова, в хаотичном порядке вырванные из текста, а голова в это время работала совсем в другом направлении, объяснить которое вот так сходу и не получится. Наконец хандра прошла, и вовремя, потому как на меня уже обратил внимание страж порядка, вооруженный резиновой дубиной. Помня, сколь решительно подобный дяденька отогнал бродягу на мосту, можно было только удивляться, почем все дело ограничиваться пока только осмотром. Я нарочито отрешенно скользнул по нему глазами и тут же сделал вид, что меня до боли заинтересовал один из лотков, на котором в изобилии висели красочные коврики. На самом деле вся эта мишура была мне не нужна. Уж не знаю, откуда хозяин лавки натаскал подобного товара. Резиновые коврики с надписью «Welcome», которые в моем мире обычно кладут перед дверью. Здесь они были вещью бессмысленны. А ведь в арсенале торговца были еще и коврики с овальным прорезом с донного бока под унитаз. Блин, да последний лишний унитаз я здесь видел в камере. Там уж точно коврик никто стелить не будет. Остальная масса населения вынуждена пользоваться общественными туалетами, которые, к слову, сделаны здесь неожиданно хорошо. Видно, при строительстве учитывалось, что неприятный запах может негативно повлиять на настроение жителей. А может, черт его знает, и у особо продвинутых горожан стоят дома какие-нибудь хитрые, неиндивидуальные выгребные ямы, снабженные унитазами, ведь спрос рождает предложение, а не наоборот —